«Их множество», — ответил гость. «Мои остальные кровные братья — воплощение ярости, мудрости и жизни. Есть еще кое-какие. Например, недавно мы столкнулись с носителем совершенно неизвестной первозданной силы. Его аура серебряного цвета. Полностью. Вы встречались с таким? Знаете, что это?» «Понятия не имею», — развел руками Чирен. «Аура серебряного цвета? Чудеса?» «Вот именно, что чудеса», — вздохнул Арсантен. «Отсюда вывод, что мы знаем очень мало. Существует множество вещей, о которых мы даже не подозреваем». «В этом не стоит даже сомневаться», — согласился Истрайт. «Что ж, пойдемте». Он был вынужден сообщить ничего не понимающим людям на площади, что у них появился нежданный союзник, но не стал, естественно, говорить, кто этот союзник и какой силе он служит. Реакция толпы оказалась бы неадекватной. В их мире на чуму издавна валили все беды и проблемы, считали ее виновной во всем плохом. А это, похоже, вовсе не так. Затем архимагистры вместе со своими личными доверенными учениками, в число которых вошел и Аллеман, таких учеников испокон веков посвящали во все, даже самые тайные дела, ведь именно им предстояло со временем стать верховными владыками Эллерата, отправились на переговоры с темным магом из другого мира. Их было решено провести в малом зале башни. Места хватит, да и от лишних ушей защиту поставить нетрудно. Предстояло решить многие сложные вопросы, а времени нет. Черные провалы возникали один за другим. Армии зомби надвигались на Галлерат со всех сторон, и их нужно было остановить. Аллеман еще не знал, что именно ему доведется повидать множество иных миров, и став свидетелем событий, которые после их завершения обычно описывают в легендах. Перелистнув страницу, Киран снова погрузился в чтение, хоть и давно знал текст книги наизусть. Однако при чтении в сознании возникали различные ассоциации, порой очень странные, и благодаря этому иногда ему в голову приходили новые необычные идеи. Совсем уж редко настолько необычные, что старый мистик и сам приходил в восторг. Он тут же принимался обдумывать то новое, что следовало из этих идей, и, если оно того стоило, доставал из схрона драгоценный пергамент и не менее драгоценные чернила, чтобы записать свои выводы. Для кого он их записывал, Киран и сам не знал. Давно понял, что людям его мира мудрость не нужна. Им бы золото и власти побольше. Серые, пустые ничтожества. Века текли, но старый мистик не замечал их, продолжая жить, как жил. Все необходимое появлялось у него само собой. Да и много ли ему нужно? Пару лепешек, да немного козьего сыра в день. Они всегда поутру появлялись на камне у выхода из пещеры, а воды хватало в ручье неподалеку. Холод или жара не донимали его. Киран просто не обращал внимания на внешние условия. Даже в лютый мороз он спал на голых камнях, но спал редко, большей частью медитировал. Пытался постичь суть Бога в мире и самом себе, как его частица. Изредка в убежище отшельника приходили другие люди, прослышавшие о бессмертном мудреце. На ней пытались получить ответы на свои вопросы. Их волновали какие-то мелкие заботы, смешные и нелепые, и с точки зрения вечности. Киран отвечал четко и ясно, но пришедшие не понимали его ответов или не желали понимать. Старик не знал, да и не стремился узнать, какое ему дело до них, до всех. Бывало, что разъяренные непонятными иносказаниями, люди пытались его убить, но ничего у них не выходило. Некая невидимая сила останавливала мечи и стрелы вблизи тела отшельника, а он спокойно и грустно смотрел на несостоявшихся убийц. Подобные попытки прекратились после того, как стало ясно, что все пытавшиеся убить старика навсегда лишались какой-либо удачи и очень быстро гибли. На кого-то рушилось что-то тяжелое с крыши, кто-то спотыкался и падал головой на камень, кто-то травился грибами или рыбой, кого-то убивали разбойники. В конце концов, в близлежащих селениях возникло поверье, что даже желать зла отшельнику опасно. Его стали избегать, а Кирану только того и надо было. Прокатывались нашествия, княжества становились королевствами или империями, народы сменяли друг друга, уходили или вымирали. Для Кирана ничего не менялось. Некие пришлые племена недолгое время даже считали его местным богом, приносили жертвы, а затем без следа исчезли, кажется, их перебили. Старика это совершенно не интересовало. Для него обычные люди были даже никем, а ничем, пустотой. В последние два века в тонкой сфере мира начало происходить что-то непонятное, и это несколько заинтересовало Кирана. Неспешные исследования и размышления постепенно прояснили суть изменений. Похоже, в результате всего этого прервется даже его бесконечно долгое существование. Отшельнику стало любопытно, а что там, за порогом? Всегда хотел это узнать. Судьба мира и населяющих его людей Кирана ничуть не волновала. Иллюзия, мара, ничто. Отшельник, сидящий на бревне, возле входа в пещеру поднял голову от книги. Мысли продолжали произвольно течь в голове. Возможно, их течение позволит со временем постичь что-то новое. Внезапно, в шагах в 10 в воздухе, без всякой на то причины, возникло туманное облачко. Это немного удивило Кирана. Дождя как будто не предвидится. А когда из облачка на камни шагнул некрасивый юноша с одухотворенным лицом, он удивился еще больше. Никогда не сталкивался с таким способом перемещения. Новая информация, которую необходимо осмыслить. Однако все померкло, когда отшельник обратил внимание на ауру пришельца. Она была густо синей, чисто синей. Неужели Бог смилостивился над ним и послал ученика? Ведь это такой же взыскующий мудрости, каковым является сам Киран, только еще очень молодой. «Здравствуй, мальчик!» Медленно встал он, отложив книгу. «Я очень рад твоему появлению, ищущий мудрость». «Я не ищу ее», — негромко возразил юноша. «Я ее носитель, владелец синих мечей мудрости». «Разве мудрости нужны мечи?» — приподнял брови отшельник. «Не знаю», — развел руками пришелец. «Но именно мне довелось отковать их. Я сам всегда хотел только одного — искать знания и понимания. Не вышло». «Ты пришел куда нужно», — внимательно посмотрел на него Киран. «Я давно жду, появление того, кому смогу передать все, что постиг, или хотя бы кое-что. Я уже однажды отказался от всех знаний мира, чтобы не предать друзей. Но грустно улыбнулся юноша. Откажусь и сейчас, если ценой станет предательство. Но у меня есть долг и честь. Не спеши отказываться, — поднял ладонь отшельник. Никто не просит тебя предавать то, что тебе дорого. Ты, как вижу, способен перемещаться, куда захочешь. Тебе не нужно тратить дни и месяцы на дорогу. Приходи в свободное время. Что успею, передам, пока этот мир и я вместе с ним еще существуем. Нам осталось недолго. Почему? Нечто извне пожирает мир. Что-то в нем неуловимо меняется и меняется постоянно. Сам посмотри глубже, и ты увидишь. Не вижу, — опустил голову юноша. Хотя ищу именно эту неизвестную опасность. Поэтому мы с кровными братьями и ходим по разным мирам. Значит, ты не отсюда. Тут же сделал вывод отшельник. И еще любопытнее. Это так, — подтвердил гость. Меня зовут Анет Арынват. Киран. Родового имени не помню, оно неважно. Кому как, — усмехнулся Анет. Но скажи все-таки, почему ты думаешь, что ваш мир вскоре погибнет? И из чего ты сделал такие выводы? Была же причина. Была, естественно. Тоже усмехнулся Киран. Понимаешь, я вижу мир и его состояние полностью. Ощущаю его как часть себя. Уже говорил, что поначалу мое внимание привлекли небольшие изменения в ментальном поле. Они с каждым годом нарастали. Если раньше наш мир имел здоровую чистую ауру, то сейчас его аура страшна. Она покрыта разрывами, черными пятнами, расширяющимися с каждым днем язвами. Почему все это начало происходить, я не знаю. Ясно. Помрачнел юноша. Дела, похоже, еще хуже, чем мы думали. Мы нашли старую рукопись, в которой говорилось, что где-то неподалеку есть мир, крайне опасный для всех других, что его нужно запечатать намертво, что это однажды уже было сделано, но печать со временем истончается, и ее необходимо возобновлять. Вот мы с братьями и пошли искать этот самый опасный мир. «Достойная цель!» — кивнул отшельник. «Но ты уверен, что вы справитесь? Это слишком высокий уровень. Я за тысячи лет жизни знал множество могучих магов, но ни один не был способен ни на что подобное». «Мы справимся», — заверил его Анет. — «Мы пятеро. Не знаю, существует ли в вашем мире пророчество пятерых?» — «О пяти проводниках сил», — прищурился Киран. — «Да, в одной очень старой книге я читал о них. Ты думаешь, что вы те самые?» — «По крайней мере, для нашего мира это так». — «Тогда, возможно, и не только для вашего». «Жаль, что мы не умеем видеть так, как и вы», — вздохнул юноша. «Хотелось бы взглянуть на ментал нашего мира». «Если хочешь, могу пойти с тобой и посмотреть», — предложил отшельник. «Только Обещай вернуть меня домой. Сам я перемещаться между мирами не умею. Обещаю, — обрадовался Нед. Он не ощущал от старика угрозы, наоборот, чувствовал к нему искреннее расположение. Тогда идем. Как-то странно усмехнулся Киран, понимающе глядя на него. Одну минуту, только свяжусь с братьями и выясню, что им удалось узнать.